Глава 11. Когда подошли к зоне флуктуации, даже с маяками связь стала неустойчивой, поэтому следить за парящим драконом приходилось урывками. А дракон тем временем мощно пёр вперед, так и не включая транспондер. Рискованно, но крокодил шел на риск. Похоже, престиж победы был ему дороже всего остального. А ведь у него на кону вовсе не жизнь стояла. Трудно поверить, что он последнюю корку доедал. Иван сидел в кресле пилота и задумчиво рассматривал объемную модель, которую нарисовала на главном экране Лика. И так смотрел, и эдак. И понимал, что либо соглашаться, либо заранее готовиться к проигрышу. Итак, риск? Конечно, есть риск. Но каждый из экипажа заранее знал про риск, и каждый заранее был с этим согласен. Проиграть? Ну, по сути, проиграет он один. Именно он лишится мустанга. Зато остальные будут целыми и здоровыми, как кажется на первый взгляд. Чака найдет работу техника на космодроме и постепенно зачахнет. Или не найдет. Как-то не очень охотно берут на работу тех, кого вышвырнули прямо с работы в космос в спасательной капсуле. Тогда зачахнет еще быстрее. Или сопьется. Может, вместе с самим Иваном и сопьется. В той же паршивой забегаловке, где они впервые встретились, там и сопьются вместе. Чебуран никуда не сможет устроиться. Никто не поверит, что он классный штурман-навигатор. Мало того, когда Чебуран начнет с грустной рожей бродить по космодрому, обязательно кто-нибудь заинтересуется. Что за особь? К какой расе принадлежит? Полистают справочник, ничего не найдут и отправят бедного Чебурана на опыты. В лучшем случае сопьются все трое. Так сказать, сопьются на троих. И получается, что не только Иван проиграет. Все проиграют. И проиграют не только мустанга. Жизни свои проиграют. Он представил. Вот он с трудом поднимает взгляд от кружки с отвратным пойлом, сидя в той самой тошниловке, которую баром назвать язык не поворачивается. Видит перед собой окосевшие все 8 глаз Чаки. А рядом из-под стола бессмысленно подхихикивает Чебуран. Ивана передернуло. Так что же, рискнуть? Но это ответственность. Он капитан, и это его ответственность. Если они все погибнут, то эти смерти будут только на его совести и ни на чьей другой. И ерунда, что он тоже погибнет, а мол, мертвые сраму не имут. Имут. В памяти людской имут. «Какова вероятность?» — спросил он и сам не узнал своего голоса. Сухой, жесткий, отрывистый. Он не уточнил, вероятность чего, но его поняли и без уточнения. «Ваня!» — приложил руку к сердцу Чебуран. «Честное благородное слово! Провалиться мне на этом месте!» «Лика?» «Ну, капитан, вы же понимаете, что оценка самая приблизительная. Однако 51% я бы дала, что получится. Мы тут с Чебураном самый безопасный из всех возможных вариантов выбрали. Да, нас бросит не к самой звезде, но в достаточной близости. И это все равно лучше, чем 2 прыжка. Пусть не 6 часов экономии, а около 3, но все равно лидерство». «А если предположить, что крокодил рискнет и сократит время между 3-м и 4-м прыжком, то от экономии времени остается полный пшик», — невесело усмехнулся Иван. «А по-другому никак», — повторился Чебуран. «Пусть хоть полчаса, но на повороте мы будем первыми», — добавила Лика. «А на обратном пути еще что-нибудь придумаем». «Да», — вздохнул Иван и опять задумался. «Капитан», — окликнула Лика. «Да». «Я хочу, чтобы вы знали, капитан. Вы не подумайте, я полностью пришла в себя и отдаю отчет. И 3-ю перекрестную проверку почти закончила». «Да в чем дело-то?» «Я хочу, чтобы вы знали, капитан», — уже четко выговорила Лика. «Если мы проиграем, если опоздаем на космодром Веги, то когда приземлимся, я лучше себе короткое замыкание устрою, капитан, чем попасть в лапы этого крокодила. Простите, капитан». «Да», — еще раз вздохнул Иван. «Значит, не только экипаж пропадет в случае проигрыша, еще и Лика, которую он с некоторых пор перестал воспринимать простым эскином, а считает настоящей девушкой». Иван провел ладонью по лицу. Кожа лица была сухая и шершавая. «Слушай мою команду», — четко выговаривая каждое слово, сказал он. «Маневр, предложенный Чебураном, утверждаю. Готовность к маневру сразу после окончания Ликой 3-й перекрестной проверки. О готовности доложить. Руководит маневром и наводит на цель штурман-навигатор. Он же определяет момент маневра. Лика, записать решение в судовой журнал». «Да, капитан», — очень серьезно ответила Лика, хотя, конечно, понимала, что если случится непоправимое, никакой судовой журнал не уцелеет ни при каких обстоятельствах. «Выполняю, капитан». «Ах ты, Господи, царица небесная!» — кряхтел Чебуран, ерзая в кресле штурмана-навигатора и всматриваясь попеременно то в экран, то в пространство перед собой. Пресвятая Богородица! Лика, ну еще самую крошечку вниз, только по чуть-чуть. Я и так доворачиваю по 1/100 градуса. Ага, я и говорю, по чуть-чуть. Давай еще. Стоп, вроде бы. Или взад вернуть. Нет, самое то выходит. Уверен? Бесстрастно уточнил Иван. Пусть буду без одежды, но не без надежды. Отмахнулся Чебуран и коротко взглянул на Ивана. «Уверен, Ваня, не сомневайся!» И снова прищуренным взглядом уставился перед собой, словно вглядываясь в окуляр пушечного прицела. «Что с драконом?» «Похоже, ушел на 3-й прыжок. Маяки потеряли его, но время прыжка достоверно не установить. Около 30 минут назад». «Принял». Молчание. «Пора готовиться, Лика!» – прокряхтел наконец Чебуран. «Скоро будет самое оно! Разгоняйся изо всех сил!» «Разгоняйся так, как можешь, и еще чуть-чуть!» Словно разогнал коня на полную мощь, а потом еще плетью его ожег, чтобы аж взвился. «Гони своего мустанга, детка, гони! Вот так его, вот так! Еще можешь? Смоги! Готовься! Пли! Ой, твою ж!» «Лика! Лика!» — с отчаянием взывал Иван. «Лика, опомнись!» «А давайте споем хором», — внезапно предложила Лика неверным голосом. «Напилася я пьяна». «Лика, стандартные процедуры выполнять». «Ой, капитан, как смешно вы ругаетесь. А вы знаете, что слово «стандарт» происходит от слова «штандарт», то есть «знамя». И получается, что вы мне предлагаете выполнять знаменные процедуры». «Хи-хи, неужели не смешно, капитан?» «Лика, слушать меня. Самое главное – продуть жидким азотом прыжковые двигатели, иначе взорвемся к чертям собачьим. Продуть двигатели азотом, а потом отключить все. Отключить приборы, двигатели, даже гравитацию, даже главный экран, даже свет в мустанге отключить. И сосредоточиться. Говори со мной, только ты и я. Говори со мной, Лика». «С удовольствием, капитан. Мне всегда хотелось с вами поболтать. «Вам какие девушки больше нравятся, шатенки или блондинки?» «Мне нравятся... Черт их знает, разные, лишь бы человек был хороший». «Человек», — горько повторила Лика. «А на эскинов всем наплевать». «Неправда», — горячо возразил Иван. «Да если хочешь знать, я на эту гонку пошел, только чтобы с тобой не расставаться. Ты думаешь, мне денег за мустанг жалко? Плевать мне на деньги. Подумаешь, банкротство». Люди не то что с банкротством, с язвой желудка живут. А вот с тобой расставаться было жалко, понимаешь? Ты понимаешь меня?» «Врете вы все, капитан», — капризно ответил Искин. «Притворяетесь». «Нет, ты же прекрасно можешь распознать, когда человек притворяется, когда нет. Я знаю, есть в тебе такая программа. Посмотри на меня, только посмотри трезвым взглядом. Разве я притворяюсь?» «А кто на Веге объявление дал о продаже меня, а?» «Кто у нас, получается, изменщик коварный?» «Но я же не знал, мы же тогда едва познакомились. Я ему станга, если помнишь, покупал только для перепродажи. Но теперь... Теперь я не хочу с тобой расставаться ни за что. Но если мы проиграем гонку, то тебя у меня отберут силой. А мы можем проиграть, если ты не придешь в себя. Лика, опомнись». «Ой, капитан, что-то меня повело не по-детски. Туман в голове. Ой, я ничего тут не наговорила лишнего?» «Ничего особенного. Но ради бога, скажи, что ты продула жидким азотом прыжковые двигатели». «А вы знаете, капитан, продула. Наверное, во мне какие-то инстинкты сработали. Хи-хи, а у эскинов есть инстинкты? А у инстинктов есть эскины? Хи-хи-хи». «Лика, Лика, соберись. Давай, девочка, приходи в себя». «Я пытаюсь, пытаюсь». «Ой, капитан, а почему вы так смешно летаете по пилотскому отсеку?» «Потому что ты отключила гравитацию. Да пес с ней, с гравитацией. Что у тебя с мозгами?» «Я? Отключила гравитацию? Не может быть. Ну нифига меня переклинило. Простите, капитан, сейчас включу». «Подожди с гравитацией, разберись с собственными мозгами. Давай потихоньку, вспоминаем протокол». «Сейчас, сейчас». «Значит так, вход в прыжок стандартный, выход не помню, зато помню, какой удар мы в подпространстве получили. Ой, капитан, а мы точно из подпространства вышли?» «Точно, вышли», «А куда?» «А вот это я хотел бы узнать у тебя». «Ага, сейчас сориентируюсь. Сейчас. А куда мы прыгали?» «К Ипсилон Андромеды». «О, так мы тут и выпрыгнули. Подождите, капитан, я сейчас». «Уф, докладываю. Прыжок совершен успешно. Мы же все живы, значит, успешно. Бортовые приборы...» «А кто выключил бортовые приборы? Чека?» «Нет, это ты выключила, потому что я приказал. Включай их, постепенно, по мере того, как будешь чувствовать себя в состоянии их контролировать». «Приборы тоже я? Интересно. А, впрочем, припоминаю, да-да, что-то такое было. Так что там дальше? А, сканирование пространства. Как же я его просканирую без приборов? Сейчас мы их... Угу, чисто, капитан!» «Проверься по маякам». «Слушаюсь и повинуюсь. Хи-хи, сейчас. И маяки показывают. Чисто». «Двигатели?» «Двигатели... двигатели тоже отключены. Фига себе новости. Но нас и без двигателей так несет, что самой не верится. Сейчас запущу двигатели». «Подожди, запустишь по необходимости. Навигация?» «Ну что навигация? Навигация показывает, что нужно срочно включать двигатели, иначе вляпаемся в гравитационную яму системы Ипсилон Андромеды. Капитан, что ж вы мне раньше не сказали?» «Ну, упустил, наверное. Ты как?» «Лучше, гораздо лучше, капитан. Хватайтесь за что-нибудь, сейчас я гравитацию включу. Ой, капитан, вы не ушиблись?» Ничего, бывало и хуже». «Простите, капитан». Голос Улики был виноватый. «Меня тут заштормило. Сейчас я вам всю информацию на тарелочке. Ой, то есть на экране». «Да-да», — согласился Иван. «Давай я посмотрю, а ты пока будь добра, включи себе перекрестную проверочку, а?» «Аве, Цезарь, идущие к Ипсилон Андромеды. Ой, то есть слушаюсь, капитан». Иван уткнулся взглядом в главный экран, но ненадолго. Открылась дверь, и в пилотскую рубку бочком-бочком протиснулся Чака и обвел всех печальным взглядом восьми глаз. Чебуран и так сидел притихший, как мышь под веником, а тут вообще съежился. «А теперь я спрошу вас, господа», — подозрительно мирным голосом проговорил Чака. «Это только мне кажется, что вокруг меня одни сумасшедшие». пискнул было Чебуран. «Я сижу в машинном отделении», — продолжал Чака, не обращая внимания на Чебурана. «Никого не трогаю. Ожидаю, когда прыгнем. И тут такой удар! Приборы зашкаливают, обшивка гудит и потрескивает. Меня швыряет по всему машинному отделению. Я терплю! Заметьте, господа, я терплю! Потом отключаются приборы. Я в шоке. Потом отключаются двигатели. Я в панике. Потом отключается гравитация. Знаете, оказывается, очень хорошо, что у нашего народа сердце трубчатое и двухкамерное, иначе разорвалось бы мелкими клочками. Но я терплю. Потом включаются приборы, и они показывают такие ужасы, что у меня щетинки дыбом встали. Причем не только на брюшке, где они должны вставать дыбом при опасности, а по всему телу. Потом включаются двигатели, и сразу начинают работать с такой перегрузкой, что, кажется, вот-вот взорвутся. И, наконец, включается гравитация, как раз когда я летаю у потолка». Опять попытался ответить Чебуран, но опять не успел. «Так вот я и спрашиваю вас, господа, мы хоть вырвались вперед в этой гонке? Был ли смысл во всем этом сумасшествии?» «Да», — коротко ответил Иван. «Мы вырвались вперед». «Уже хорошо», — облегченно вздохнул Чака. «Не зря страдали. Тогда я возвращаюсь в машинное отделение. Боюсь, без меня там что-нибудь точно взорвется». И опять боком Чака вышел из рубки. Чебуран испустил такой облегченный вздох, будто разом весь воздух из легких выпустил. «Доход не бывает без хлопот», — проворчал он. «Всяк хлопочет, кто лучшей доли хочет. Правда, Ваня?» «Да», — ровно сказал Иван и опять повернулся к главному экрану. «Правда». И принялся терпеливо разбирать хитросплетение графиков и столбиков цифр. «Лика, маршрут?» «Ипсилон Андромеды, капитан. начала Лика бойко, стараясь дать понять, что она полностью пришла в себя. «Это двойная система. Желто-белая звезда и красный карлик. Между ними, само собой, центр масс. Та самая гравитационная яма, в которую мы чуть не угодили. Спасибо, напомнили про навигацию и тяговые двигатели. Вокруг центра масс вращаются 4 планеты. Ближняя почти по круговой орбите, остальные 3 по эллиптическим. Сейчас мы за счет маршевых двигателей сбросили скорость, полученную от белого выбрасывателя, и выходим навстречу с 4-й планетой. Направление выхода рассчитано по местным маякам». «Хорошо. Что с тобой, Чебуран?» 4-я планета», — хрипло выговорил Чебуран. 4-я планета!» «Да, и что?» Чебуран звучно хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот я дурак, голова с пятак!» — сквозь зубы простонал он. «А ведь мог подумать заранее!» «Да что случилось-то?» Чебуран поднял свое бледно-прозрачное лицо. «Беда случилась, Ваня! Беда!» «Объясни толком!» — возмутился Иван. 4-я планета, Ваня, она, считай, втрое больше Земли будет!» — печально сказал Чебуран. «И не только по размерам, но и... как это? По массе?» «Во-во, по ней самой!» «Так», — Иван поскреб в затылке, предчувствия были неприятными. «Лика, а у тебя есть снаряжение, пусть даже скафандры с гравикомпенсаторами?» «Нет, капитан». «Но у тебя разведывательный бот». «Были, капитан, были, но когда бот приспособили для пикников, их просто выкинули за ненадобностью». «Неужели даже экзоскелетов нет? Ни одного?» «Нет, капитан». Иван снова почесал в затылке. «Это не просто неудобство. Это проблема». «Чака!» «Я позову, капитан!» — встрепенулась Лика. Паук явился, и минуты не прошло. Выслушал Ивана, нахохлился. «Сколько у нас времени до высадки?» «Около 2 часов», — быстро сказала Лика. «Мы идем на самом малом ходу маршевых». «Не успеть», — покачал головой Чака. «Даже если я привлеку всех внутренних манипуляторов, чтобы сделать хоть какое-то подобие экзоскелета, мне понадобится больше времени. Не успеть». «То есть», — медленно сказал Иван, «мне придется идти по космодрому от Мустанга до диспетчерской с тройной перегрузкой и без всякой защиты». Ответом было молчание. «Ловко нас крокодил надул», — покачал Иван головой. «Ловко». «Я подумаю, что можно сделать», — пробормотал Чака, отводя взгляд. «Если вообще что-то придумается. Но хочу напомнить, что на эту планету втрое сложнее садиться, и стартовать с нее втрое сложнее, и горючки втрое больше уйдет». «Ты предлагаешь сдаться?» — ахнул Чебуран. «Ни за что. Но будет трудно. Я подумаю, капитан». И задумчивый Чака медленно ушел в машинное отделение. Чебуран с Иваном переглянулись. «Я бы помог, Ваня», — мучительно выговорил Чебуран. «Мне с тобой сходить несложно, но только с тобой, не один. Ты сам знаешь, если я один припрусь в эту вашу контору...» «К диспетчеру?» «Да, если я туда один припрусь, меня тут же медикам сдадут. Разбираться, кто я есть и почему на их планете оказался. Не помощник я тебе в этом деле, Ваня». «Ну что ж», — Иван невесело улыбнулся. «Я капитан, с меня и спрос. Придется самому идти. А еще лучше, на манипуляторе поеду».